Глава 20. Подготовка атаки. Прохоров терял всякое самообладание. Словно какая-то насмешка. Приехал Пафнутьев, показался, наболтал и скрылся. Обещался посещать его и сообщать о ходе своих занятий и словно утонул. Ни слуху, ни духу и как нарочно не сообщил своего адреса. Неужели он упустил птицу? Целых 3 дня Прохоров томился в неизвестности, боялся выйти из номера, вдруг приедет Пафнутьев, и сидел здесь словно арестант. В волнении он ходил взад и вперед по комнате, истреблял десятками папиросы, принимался за чтение, но бросал книгу и снова ходил. Он боялся даже отлучиться из номера и требовал к себе и обед, и завтрак, и ужин. Он побледнел, осунулся. Движения его стали нервны. Было уже 12 часов ночи. Прошел еще один день, а он не имел никаких известий от Пафнутьева. Он тяжело вздохнул и стал медленно раздеваться. Лежа в постели, он взял уголовные речи Кони, но его взор рассеянно бегал по строкам. Вдруг раздался стук, и Сергей Филиппович наконец услышал знакомый голос. «Можно?» В один миг Прохоров соскочил с постели и в одном белье на босу ногу побежал открывать дверь. В комнату вошел Патмосов. «Вы, Борис Романович!» – воскликнул Прохоров. «Сейчас приехали!» «Какое?» «Вы, дорогой мой, оденьтесь, а то простудитесь в этом неглиже!» Патмосов повесил пальто, снял галоши, положил на столик шапку и, сев в кресло, продолжал. «Какое? Я здесь уже 3-е сутки околачиваюсь!» Приехал вместе с Семеном Сергеевичем. Его к вам послал, а сам стал дела обделывать. «Вы были здесь, а я и не знал. Горел, как на раскаленных углях. Ну что, узнали что-нибудь?» «Многое, дорогой мой. Скажу вам попросту, завтра мы поймаем Чемизова». «Да ну!» И Прохоров так и подскочил. «Рассказывать особенно нечего», — продолжал Патмосов. «А вот вам приказ». «Одевайтесь и едемте со мною. По дороге кое-что расскажу, а на месте дам наставление». «Мигом, сейчас!» «Значит, и я послужу вам». «Непременно. Самое главное для меня, чтобы вы сказали, госпожа ли Дьякова с ним или другая. На беду я не знаю ее в лицо, а это очень важно. Во всяком случае, он сейчас обрабатывает богатую барыню. И шельмец же! Я сию минуту. Куда же мы поедем?» «А поедем ко мне на квартиру. Здесь я снял номерок в меблированных комнатах. Там будут и Пафнутьев, и еще один мой помощник. Вот вчетвером сядем и все обмозгуем. Собирайтесь». Прохоров оделся со скоростью пожарного, и они вышли из гостиницы. Борис Романович дорогой говорил спутнику. «Хитрая батенька эта шельма, и сколько у него на душе преступлений, я и сказать боюсь. Но она жива?» — нервничал Прохоров. «Это вы мне скажете», — ответил Патмосов. «Я уже докладывал вам, что Дьяковой в лицо не знаю. Думается мне, что жива. Дама, которую сейчас обрабатывает этот негодяй, с виду высокая. Да-да, Елена Семеновна высокая. И лицо такое оживленное. Глаза смеются». «Ну, это, может быть, так и было. А теперь, с позволения сказать, одна грусть. Ну да вы увидите. Поезжай скорее, голубчик», — сказал Прохоров извозчику. Сердце Прохорова сжималось. Что значили слова Патмосова? Быть может, Елена умирает. Быть может, этот негодяй отравляет ее медленным ядом. Она тает, и нет для нее спасения. «Как вы думаете, что он с ней делает?» — спросил он, обернувшись к своему спутнику. «А это, дорогой мой, мы увидим. Ну вот сейчас и подъедем». Они въехали в узкий переулок и недалеко от церкви Спиридония остановились подле убогого подъезда меблированных комнат Китай-города. Прохоров расплатился с извозчиком и пошел следом за Патмосовым по узкой и грязной лестнице, тускло освещенной керосиновой лампой. Патмосов провел спутника в свой номер. Здесь за круглым столом сидели Пафнутьев с Алехиным. Прохоров изумленно посмотрел на Семена Сергеевича, одетого коридорным слугою, и с упреком сказал: «Не стыдно вам?» Пафнутьев горячо пожал его руку. Что же могу я, Сергей Филиппович, если мне Борис Романович запретил? Я к вам всей душою, а он говорит, пусть подождет. Ничего, ничего. Зато теперь все дело у нас, как облупленное яйцо. И Патмосов засмеялся. А они уже все поели и выпили, сказал он, встряхивая почти пустую бутылку. Ну, выпьем с вами, Сергей Филиппович, по единой, а потом станем разговаривать. Говорите только в полголоса. Он налил две рюмки, чокнулся, выпил и представил. Вот это мой помощник Константин Иванович Алехин. Алехин поспешно вскочил, шаркнул ногою и смущенно улыбнулся. Прохоров протянул ему руку. Ну, а теперь слушайте. Я доподлинно узнал, что негодяй Чемизов занимается гипнотизмом над своей жертвой. Завтра он должен прийти сюда утром. Вот поэтому-то я вас и пригласил сюда, так как утром вы могли бы попасться ему на глаза и испортить все дело. Теперь же вы здесь проведете ночь, а с утра мы начнем наблюдение. Если мои предположения оправдаются, то как только я подам сигнал, Семен тотчас поедет за доктором. Ты записал адрес? Петр Аркадьевич Переверзев. Я уже переговорил с ним обо всем. Константин Иванович неотступно будет следовать за этим инженером. А что касается нас с вами, то мы будем действовать сообразно обстоятельствам. А где она? Замирая, спросил Прохоров. Здесь. И Патмосов указал на стену. Сергей Филиппович вскочил, потом бессильно опустился в кресло. Голова у него закружилась. Она здесь, жертва наглого обманщика. «Только вы уж сохраните спокойствие», — сказал Патмосов, словно угадывая его мысли. «Она спит. Сегодня я видел тяжелую картину. Он усыплял ее. В этом я мало понимаю, но догадался. И потом она отдала ему какие-то футляры». «Значит, он постепенно отбирает ее вещи и ходит в ломбард закладывать их?» «Вот именно. По всем вероятиям, деньги он уже забрал». Что он будет делать завтра, хорошо не знаю. Но кажется мне, что что-то решительное. Здесь мы его и зацапаем. Борис Романович потер руки. Ну, Семен, ты кухонный мужик, иди к себе на кухню. А ты, Константин Иванович, беги домой. Вот твоя мзда. Патмосов подал ему 10 рублей. И чтобы завтра утром, часов 8, ты уже был тут. Понял? Ну и отлично. А мы с Сергеем Филипповичем расположимся на ночевку. «Вы ложитесь на постель», — обратился Патмосов к Сергею Филипповичу, когда все ушли. «А я здесь, на диване». «Зачем? Нет уж, вы, Борис Романович, ложитесь, как всегда, а я могу и не ложиться». «Что нам с вами спорить? Говорю, ложитесь, и все». «Нет, у меня не сон на уме», — сказал Прохоров, опуская голову. «Да, завтра решится важный вопрос». Она или не она? Если не она, то это уже третья жертва этого негодяя. Коровина – раз, Дьякова – два, и это третья. Ужасно. Как такой мерзавец может жить? Ну, как говорит пословица, как веревку не вить, а концу быть. Вот и пришел конец. Быть бычку на веревочке. Вот и попался. Ну, извините меня, беру свою дорожную подушку и ложусь. Патмосов бросил на диван подушку, снял сюртук и жилетку и прикрылся пледом. «Ложитесь и вы», – нетерпеливо сказал он Прохорову. Сергей Филиппович ушел за занавеску. Патмосов загасил огонь и вскоре заснул, оглашая комнату храпом. Но Прохоров спать не мог. Мысли вихрем проносились в его голове. Кровь приливала к вискам, когда он думал, что, быть может, завтра не увидит Дьяковой. Что она уже погибла, и ему, как Семечкину, остается только месть. Не менее ужасно, если, будучи во власти Чемизова, она навсегда потеряла здоровье. У Сергея Филипповича разгоралась ненависть к Чемизову. Потом злоба сменялась жалостью и нежной любовью к Дьяковой. А при мысли, что, может быть, она здесь, за стеною, сердце его замирало в тоске, и он нетерпеливо ждал дня. Рассвет все не наступал, и ночные часы тянулись томительно долго. Наконец Прохоров заснул, но тревожны были его сновидения, и он метался и стонал. «Ну, дорогой, пора вставать и чай пить!» — услышал он сквозь сон голос и открыл глаза. «Вставайте, вставайте!» — говорил Патмосов, стоя подле его кровати. «Напьемся чаю и станем на страже. Уже 9 часов». Прохорову казалось, что он спал всего несколько минут. Он быстро поднялся, освежил лицо холодной водою и сел к столу, на котором уже кипел самовар. Алехин сидел за столом, шумно потягивая с блюдца чай, в ожидании приказаний Патмосова. Прохоров поздоровался и присоединился к чаепитию. В дверь раздались 3 условных стука. «Пришел», — шепотом сказал Патмосов, поднимая палец. «Теперь внимание!» «Пожалуйста, дорогой», — обратился он к Сергею Филипповичу, «воздержитесь от всяких возгласов. Вот дырка, взгляните, и если увидите женщину, скажите, Дьякова это или нет. Сапоги лучше снять». Прохоров снял сапоги, подошел к стене и жадно приник глазом к просверленному отверстию. В ту же минуту он обернулся к Патмосову с взволнованным лицом и 3 раза кивнул ему головою. «Отлично!» – шепотом сказал Борис Романович и подошел к другому отверстию. «Теперь внимание!» И они оба замерли, в то время как Алехин в ожидании налил 6-й стакан чая.